цветет которой год земля. Тебя лишь холод окружает, и рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничье дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется очнуться. Ну а пока, принцесса, плачь, плачь. Прячь во льдах цветы любви, теряя тепло, и плачь, плачь. Я буду ждать, когда твой мир растает. На что способно сердце это, когда твое наступит лето, ты покрывало сбросишь сна, забудешь холод ледяной и сможешь снова улыбнуться. Тебе так хочется вернуться. Ну а пока, принцесса, плачь, плачь. Во льдах цветы любви, теряя тепло, плачь, плачь. Я буду ждать, когда твой мир растает. И рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничьё дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется вернуться. Ну а пока, принцесса, плачь, плачь, брать.